Глава 51. По поводу опасений насчет гувернантки Морису сразу высказывать не стала. Я еще не настолько освоилась в этом мире, чтобы понимать, как могут отнестись к такому. Вдруг примут мои опасения за наговор, поэтому в основном упирала на рекомендации и компетенции. Морис меня просветил, сколько стоят услуги, и пообещал уточнить у своего знакомого жандарма, когда я узнаю, где жила мадемуазель-гувернантка и где работала. Осторожно рассказала старику про чудесную плитку. Морис не знал про Мадира или знал, но держал в тайне, поэтому я тоже не стала раскрывать свои знания и облекла рассказ о плитке в чудесную историю о том, что герцог де Мариньи, у которого я работала, занимался исследованиями керамических изделий, в частности, плитки, сделанные по особой технологии в области удержания и увеличения магического резерва. Тот факт, что я работала на герцога, мы с герцогом не скрывали, потому как для меня это тоже была хорошая рекомендация. Морис заинтересовался этим вопросом, и я посоветовала ему списаться с герцогом и узнать поподробнее. Морис рассказал, что у него есть хороший знакомый, который как раз знаком с управляющим герцога и находится недалеко, поэтому можно будет все достаточно быстро выяснить. «Только вот далековато вести», — огорченно сказала я. Но старик хитро улыбнулся и сообщил, что есть разные варианты. Оказалось, что не обязательно ждать доставку 3 недели. Есть 2 варианта. Можно доставить по морю, и тогда это займет чуть больше недели. А можно использовать магию переходов, и тогда доставка уместится в 2-3 дня. К сожалению, переходами можно отправлять только неодушевленные предметы. На мой вопрос, почему повсеместно это не используется, Морис хитро прищурился и ответил. «Дорого это, мадемуазель Мари, не у всех есть столько средств. Обычно отправляют либо что-то очень ценное, либо что-то очень легкое, например, письма. И вам как раз пришли письма из Шантильи и от герцога». Старик, управляющий с улыбкой, передал мне письмо. Одно было от маркизы де Трас, второе написал Этьен Маран. И третье письмо в пухлом большом красивом конверте с герцогскими вензелями было от Леонардо де Мариньи. Морис сказал, что, судя по размеру конверта, в нем какие-то документы. Я разрывалась, мне хотелось пойти к дочке, но надо было закончить дело с гувернанткой. Морис послал слугу за мадемуазель Одет. Что порадовало, слуга сообщил, что нашел мадемуазель в той комнате, куда ее и поселили. Я попросила парня пригласить мадемуазель, ждавшую за дверью. «Присаживайтесь, мадемуазель Одет», — предложила я пока еще не гувернантке, которая так и не принесла мне расписанный план занятий. «А разве от графини кто-нибудь не подойдет?» — проигнорировала мое предложение девица. «А вы на какую должность претендуете?» — решила я уточнить, обратив внимание, что Морис явно настроился не участвовать, а насладиться примерным показом. Мадемуазель Одет с удивлением на меня посмотрела и также удивленно ответила. «На должность гувернантки». «Для кого?» — снова спросила я. Выражение лица мадемуазель Одет стало непередаваемым. Там появились все оттенки презрения, осуждающие мою тупость. Но она все же ответила на должность гувернантки маленькой графини де Демартен. И я нанесла решающий удар. «Тогда объясните нам с господином Морисом, зачем вам графиня или кто-то от нее? И имеет ли графиня какое-то отношение к Эми де Демартен, на должность гувернантки, которой вы претендуете?» «Нет», — слабым голосом проговорила мадемуазель Одет. «Ну что же, это мы выяснили». Голосом профессионального интервьюера продолжила я. «Теперь-то вы присядете?» «Где вы работали до того, как приехать сюда?» Задала я первый вопрос после того, как обескураженная мадемуазель наконец-то присела. «Я работала в доме господина Шалю», почему-то все таким же слабым голосом отвечала мадемуазель, хотя я прекрасно понимала, как она прикрикнула на Эму. Тогда у нее голос был довольно звучный. Неожиданно поймала себя на мысли, что мне все время хочется называть Эму Эмилией, Интересно, с чего бы это? Между тем, дело гувернантки принимало интересный оборот. Из ее ответов я выяснила, что она никогда не работала гувернанткой в домах аристократов. Господин Шалю был зажиточным горожанином, владельцем скотобойни и нескольких мясных лавок. Еще оказалось, что кандидатка в гувернантке с трудом пишет, не умеет читать, очень плохо знает географию и историю, правилам этикета для аристократов не обучена, танцев почти не знает, зато знает наизусть местный божий закон, потому что училась в храмовой школе. И мне стало очень интересно, по какой такой причине выбор графини пал на кандидатуру мадемуазель Адет, потому что ни я, ни Морис, мы не собирались предлагать ей должность гувернантки. Да я лучше сама буду заниматься с дочкой. А чтобы выучить правила этикета, можно нанять кого-то другого. Ну что же, мадемуазель Адет, все, что мы вам можем предложить, это денег на обратную дорогу, — развела я руками. Уже точно не гувернантка вскочила и уже совсем не слабым голосом зло заявила. «Я пожалуюсь на вас, госпоже графине». Морис занервничал. Я поняла, что он сейчас что-нибудь предложит девице, но я не собиралась ее оставлять в замке, поэтому постаралась его опередить. «Мадемуазель, ваше право пойти и пожаловаться. Но если у вас сложная ситуация, то мы можем с господином Моррисом обсудить, какие возможны варианты. Но вы же понимаете, что дочь графа — это не дочь мясника, у которого вы были в гувернантках последний год. И это даже госпожа графиня не в силах изменить». После этих слов мадемуазель немного стихла. Но по упрямому выражению лица я видела, что надежда на помощь графине еще имеется. «Что же графиня ей пообещала?» — продолжала я размышлять. «И главное, за что?» Слуге приказали проводить мадемуазель, помочь ей с вещами и разместить за пределами замковой территории до принятия окончательного решения. Когда мы остались вдвоем, Морис удивленно поинтересовался. «Мари, почему вы так негативно настроены против девушки? Я бы нашел ей место. Горничной, например. Замок большой, люди всегда требуются». Я объяснила Морису свои опасения. Конечно, я не стала говорить, что графиня хочет причинить вред Эмми. Я просто высказала те вопросы, которые приведут неглупого пожилого мужчину к верным ответам и заставят его задуматься. Так и в жизни. Задай себе вопрос, а зачем они это делают? И тогда у тебя будет больше шансов понять их мотивы и повернуть ситуацию в свою пользу. Убедившись, что мадемуазель вывели за пределы замка, я немного успокоилась. Вторую половину дня провела с дочерью. В игре выяснилось, что немного считать и читать Эмма умеет. Девочка мне рассказала, что ее учил папа. Я порадовалась. Оказывается, граф только со мной грубиян, а ребенка любит. Между занятиями мы сходили на улицу, выгулили толстопузах, которым до этого целый час придумывали имена. Вместе с нами в комнате Эммы, пока никто не видел, проявлялся Мадир. Эмма сначала обиделась, когда я ей сказала, что его зовут Густав, но потом, когда Мадир и ей показал, где он раньше жил, согласилась, что называть человека по прозвищу нехорошо. «Мари, а мы сможем вылечить Густава?» — спросила Эмма. «Конечно, сможем. И я скажу тебе по секрету, что я знаю несколько мадиров, которые вылечились», — ответила дочери. Вместе с Эммой мы проверили, как дела на кухне. Сияющий, словно натертый медный таз, повар Дидье отчитался, что впервые за последний месяц обед прошел на ура. Все те, кто ходил на обед, как на повинность, а потом разжевались колбасой на кухне, радостно стучали ложками и возносили хвалу умному графу, который придумал нанять экономку. «А графиня тоже?» — удивилась я. «Нет, что вы, Мари, графиня обедала у себя в покоях». Дидье подмигнул и добавил. «Меню, как вы и утвердили». Но ее компаньонка зашла после обеда за булочкой, которую съела сама, здесь же с чашкой взвара. «Надо же, как интересно!» — пробормотала я. Дидье уточнил. «Она и раньше заходила. Все же тяжело питаться так, как графиня. Это особый талант. Уточнив, что по ужину вопросов нет, мы с Эммой собрались на выход. И уже у двери из кухни Дидье меня окликнул. «Мадемуазель Мари, на ужине графиня будет точно. Ужины она еще ни разу не пропускала».